Мы с вами рассматривали различные эпитеты или сравнения, отражающие отношение между Господом Иисусом Христом и Церковью. Сегодня мы рассмотрим последнее из этих сравнений. Образ брачных отношений часто используется в Писании при изображении духовных истин. В Ветхом Завете отношение между Иеговой и Израилем описывается как брачные отношения. В Новом Завете Церковь представляется в ее отношениях со Христом как Его невеста, как заявляется в послании к Ефесянам 5:25. Доктор Джон Валворд говорит: «Невеста, очевидно, включает и евреев, и язычников, связанных со Христом верою. Невеста и тело Христово — это одно и то же, как нас учит этому послание к Ефесянам 5:28-32. Христос готовит место для своей будущей невесты. И невеста также готовится для небесного двора, как пишет об этом доктор Габилейн. Небо — это место, подготовленное для подготовленных людей. Невеста преобразуется с помощью Божьей благодати и дела освящения, совершаемого Христом, которое описывается в послании к Ефесянам 5:26, где говорится, что цель Христа состоит в том, чтобы освятить ее, то есть Церковь, очистив банию водную посредством Слова. Это очищение не следует путать с водным крещением, потому что освящение — это непрерывный процесс очищения посредством Слова Божьего. Писание также говорит, что цель Христа в этом деле состоит в том, чтобы представить ее, то есть Церковь, себе славною Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ефесянам 5:27. Таким образом, Церковь будет вознесена на небо, наделенная праведностью Христа, святой и подготовленной к принятию славы. Невеста тем временем ожидает пришествия жениха. Это пришествие состоится во время сретения Господа с Церковью, которое мы скоро увидим описанным в первом послании к Коринфянам 15 и в первом послании к Фессалоникийцам 4. На этом мы заканчиваем изучение служения Христа на небе в Его различных аспектах. Мы увидели, что Он, прославленный Сын Божий, является главою нового творения, главою своего тела, церкви, великим пастырем своих овец, истинной виноградной лозой, главным краеугольным камнем и великим первосвященником. А теперь мы перейдем к изучению сегодняшнего Христова служения на земле. Здесь также Его служение сосредоточено главным образом на Его Церкви. И прежде всего мы рассмотрим реальность Его присутствия в Церкви. Он присутствует в мире и обитает в каждом верующем. Мы помним, как Он говорил Своим ученикам: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Иоанна 14:23. Таким образом, верующим обитают и Отец, и Сын. Павел, говоря об этом факте обитания Христа верующим, заявляет: «Христос в вас, упование славы» — Колоссянам 1:27. Обитание Господа в нас является залогом того, что мы попадем на небо. Об этом говорится также в Евангелии от Иоанна 17:23. «Я в них, и ты во мне». В каждом чаде Божьем обитает эта жизнь Христа, жизнь вечная. Мы черпаем у Него силы и уверенность, веру и упование славы, надежду, что наши молитвы будут услышаны и отвечены. Мы не должны смешивать работу, производимую в нас Христом, с работой обитающего в нас Святого Духа. Это верно, что они взаимно связаны, но между ними следует сделать различие. В каком-то смысле то, что делает Святой Дух, делает также и Христос. Оба они участвуют в различных аспектах жизни верующего. Доктор Гриффит Томас заявляет, если присутствует один из них, там же присутствует и другой. Однако личность каждого из них можно различить, а иногда возможно различить и их служение. Обитание Отца, Сына и Святого Духа, хотя они и составляют единую Троицу, выражается в отдельных специфических формах служения. На этом мы хотели бы закончить изучение сегодняшнего служения Христа, Его Церкви здесь, на земле. И мы хотели бы представить вам список работы, совершаемой верующим и Христом, и Святым Духом. Сегодняшнее служение Христа. Христос, пастырь добрый, спасает своих овец. Иоанна 10 глава. Он дает им жизнь вечную. Иоанна 10 глава. Он любит их. Иоанна 13 глава 1 стих. Он, великий пастырь, хранит своих избранных и заботится о них. 1 Петра 5:7. Он прощает наши грехи, исповеданные Ему. 1 Иоанна 1:9. Он слышит наши молитвы и отвечает на них. Иоанна 14:13. Он постоянно присутствует с нами. Матфея 28:20. Он вселяется в каждого верующего и никогда не покидает его. Иоанна 14:20. Он принимает наше поклонение. Иоанна 9:38. Он, Христос, наш пример, которому мы должны следовать. От Иоанна 13:15. Он раздаватель духовных даров. Ефесянам 4:11. Он посредник между Богом и человеком. 1 Тимофею 2:5. Сегодняшнее служение Святого Духа. Святой Дух обитает в каждом верующем. От Иоанна 14:16. Он совершает дело возрождения верующим. Иоанна 3:5. Он крестит каждого нового верующего в тело Христово. 1 Коринфянам 12:13. Он наш утешитель. Иоанна 16:7. Он освящает каждого верующего. 2 Фессалоникийцам 2:15. И Он ходатайствует за каждого верующего. Римлянам 8:29. Дух Святой делает верующего своим храмом. 1 Коринфянам 6:19. Он учит верующих всему о Христе. Иоанна 14:26. Дух Святой наставляет верующих во всякой истине. От Иоанна 16:13. Он исполняет верующего духом. Деяния апостолов 2:4. Дух Святой также прославляет Христа перед Церковью. Иоанна 16:14. Неповиновение Ему является грехом. К Ефесянам 4:20. Дух Святой наделяет дарами верующих членов церкви. 1 Коринфянам 12:4-11. Он производит плоды верующим. Галатам 5:19-22. Мы можем отчетливо различить служение Христа, ибо оно приходит к нам с неба, либо совершается здесь на земле верующих. И работу Святого Духа, хотя она очень похожа на работу Христа, также возможно отличить. Какая же это ни в чем несравнимая привилегия для верующих в Господа Иисуса Христа быть получателями такой удивительной благодати, любви и заботы от нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.